Глава 3. Ознакомясь с миссионерскими отчетностями, я остался всею деятельностью недоволен более, чем деятельностью моего приходского духовенства. Обращений в христианство было чрезвычайно мало, да и то ясно было, что добрая доля этих обращений значилась только на бумаге. На самом же деле одни из крещенных снова возвращались в свою прежнюю веру, ламайскую или шаманскую, а другие делали из этих всех вер самое странное и нелепое смешение. Они молились и Христу с его апостолами, и Будде с его буддисидами, да тенгеринами, и войлочным шумочком с шаманскими ангонами. Двоеверие держалось не у одних кочевников, а почти повсеместно в моей пастве, которая не представляла отдельной ветви какой-нибудь одной народности, а какие-то щепы и осколки бог весть, когда и откуда сюда попавших племенных разновидностей, бедных по языку, еще более бедных по понятиям и фантазии. Видя, что все касающееся миссионерства находится здесь в таком хаосе, я возымел об этих моих сотрудниках мнение самое невыгодное и обошелся с ними нетерпеливо сурово. Вообще я стал очень раздражителен, и данное мне прозвище Лютого начало мне приличествовать. Особенно испытал на себе печать моего гневливого нетерпения бедный монастырек, который я избрал для своего жительства и при котором желал основать школу для местных инородцев. Расспросив чернецов, я узнал, что в городе почти все говорят по-якутски, но из моих иноков изо всех по-инородчески говорит только один очень престарелый иеромонах, отец Кириак, да и тот к делу проповеди не годится, а если годится, то хоть его убей, не хочет идти к диким проповедовать. Что это, спрашиваю, за ослушник, и как он смеет сказать ему, что я этого не люблю и не потерплю? Но экклезиарх мне отвечает, что слова мои передаст, но послушания от Кириака не ожидает, потому что это ему уже не первое. Что едва мои быстро друг за другом сменившиеся предместника, с ним строгость пробовали, но он уперся и одно отвечает. Душу за моего Христа положить рад, а крестить там, то есть в пустынях, не стану. Даже, говорит, сам просил лучше сана его лишить, но туда не посылать. И от священнодействия много лет был, за это ослушание запрещен. Но немало тем не тяготился, а напротив, с радостью нес самую простую службу, то сторожем, то в звонарне, и всеми любим, и братьей, и мирянами, и даже язычниками.